массивная, украшенная замысловатым узором, с римскими цифрами на слегка пожелтевшем циферблате. Они оказались удивительно тяжелыми. Посмотрев на них, Тони заметил, что пошел 12-й час. «Черт возьми», — подумал он, — «я упущу Элизабет. Она никогда не ждет». «Спасибо», — сказал он, — «я передам их своему сыну, когда придет срок». Оливер взволнованно улыбнулся. «Да», — сказал он, — «обязательно». Тони спрятал часы в карман и встал. «Ну», — произнес он. «Обожди», — сказал Оливер. «Есть еще одно дело». «Какое?» Тони старался скрыть раздражение, которое вызывали у него отец, этот вечер, жалкая неприбранная комната. «Обожди». Оливер сделал интригующий жест и направился к телефону. Он присел на кровать, так и не сняв фуражку и шинель, поднял трубку. «Ориндж 7654», — произнес он. «Это в Нью-Джерси». «Кому ты звонишь?» — настороженно спросил Тони. «Да-да», — сказал Оливер в трубку. «Ориндж». Он повернулся к Тони, не отнимая трубки от уха. «Ты знал, что мы перебрались в Нью-Джерси?» «Да», — ответил Тони. «Ну, конечно, ты же там был. День благодарения». «Оставаться в Хартфорде показалось непрактичным. И все вышло к лучшему. Та типография устарела. Я приобрел в Нью-Джерси новую и значительно расширил производство. Переезд сделал меня богатым человеком». Он засмеялся. «Романтика предпринимательства», — сказал он. «Я даже мог позволить себе проявить патриотизм и уйти в армию по зову Родины». «Кому ты звонишь?» — спросил Тони. «Твоей матери». Лицо у Оливера было напряженное. Он, похоже, еле сдерживал слезы, хотя, возможно, причиной тому являлась выпитая виски. Глаза его о чем-то молили. «Послушай», — сказал Тони, — «какой в этом смысл?» «По случаю прощального вечера», — пояснил Оливер. «Мы только поздороваемся с ней. Кому это принесет вред?» Тони пожал плечами. «Окей», — устало согласился он. «Ну и чудесно», — счастливо произнес Оливер. «Она просто обалдеет». «Ну и язык у отца», — подумал Тони. «Подойди-ка сюда». Оливер энергично замахал рукой. «Возьми трубку. Сначала поговори ты. Иди, иди». Тони, приблизившись к аппарату, поднес трубку к уху. Он услышал длинные гудки. Отец стоял рядом, от него несло спиртным. Он часто дышал, как после пробежки. Гудки продолжались. «Спит, наверное», — с беспокойством произнес Оливер. «Не просыпается». Тони молча слушал гудки. «А может, она принимает ванну?» — предположил Оливер. «Вода шумит, и она не слышит звонков?» «Не отвечает», — сказал Тони. Он собрался положить трубку, но Оливер вырвал ее из рук сына и приложил к своему уху, словно не доверяя ему. Они стояли, не двигаясь. В тиши номера зуммер звучал поразительно громко. «Похоже, она ушла в кино», — сказал Оливер. «Или играть в бридж. Она обожает бридж. А может, заработалась допоздна. Она упорно трудится». «Положи трубку», — сказал Тони. «Ее нет дома». «Еще 5 гудков». Они прождали еще 5 гудков, и Оливер опустил трубку.